Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. 28-60, наверное, машина. Подождите, я не мог понять. Вы не проснулись еще или что? Я не мог понять. А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Глухому не расскажешь, слепому не покажешь. Голове Капроновой не докажешь. Сергей Филатов. Алексей, здравствуйте. Да. Общались с вами на Юлии. Я вот, собственно, телефон ваш нашел. Да. Подскажите, пожалуйста, когда бы мы могли с вами встретиться, чтобы я вам его вернул? Завтра. Было бы удобно подъехать там, где я его нашел, в общем-то, на Столярный переулок 7. Да, конечно. Скажите, пожалуйста, я, в принципе, мог бы и сегодня вам его вернуть. От вас далеко Столярный переулок находится? Ну, я знаю то, что это станция метро Спасская, но, блин, от Купчино это далековато ехать. А вы бы могли сегодня, в принципе, и забрать, я вот к чему говорю. Чтобы не ждать завтра, могли бы сегодня вызвать колесницу и приехать по данному адресу. Просто я вот сегодня буду до глубокой ночи, в принципе, здесь. А, ну, хорошо, тогда через минут 40, может быть, 50 буду. Давайте, знаете, как сделаем? Вы как будете выезжать, вы напишите мне или позвоните. Да, хорошо. Все, Алексей, давайте уточним с вами. У вас там Нюси правильно на заставке стояла? Я вас спрашивал. Да. Хорошо, давайте, знаете, как сделаем тогда? Давайте, я вам сейчас тогда пишу адрес и буду ожидать вас. Да, хорошо. Хорошо, все, до связи. Да, до связи. Алло? Да, я у булочной номер 7. Подскажите, пожалуйста, как я вас узнаю? Ну, на мне футболка с волком, черные джинсы, вода в руки. Повторите, пожалуйста. А я говорю то, что на мне футболка с волком, вода просто, ну и салфетки. Алло? Да, алло. Алексей, я могу надеяться на вашу порядочность. Вы не подумайте, что я у вас телефон украл. Я вам хочу его вернуть. Вы без полиции, милиции, не будет у нас с вами гневных ситуаций? Нет, конечно. Скажите, пожалуйста, вы взяли влажные салфеточки и воду, правильно? Да. Смотрите, как вы ходите с булочной, выходя с булочной налево. Видите вход в булочную? Да, и там перекресток есть, а нет, куда нет, идти? Нет. Вы представьте, что вы выходите с булочной. И выходите налево. Налево, да, вышел. Вы видите, там сразу стоит машина. Легковой автомобиль. Да, номер ВМ-840В. Совершенно верно. Алексей, проезжая на этой машине, я нашел ваш телефон. Я хотел вам сказать. Угу. Я представлюсь, я лидер братства, свидетель света, у нас братство. Алексей, так как я вам возвращаю телефон, нам нужно сделать с вами небольшой, так сказать, обряд благодарности. Мне финансовая корость не нужна. Вы должны окропить колеса автомобиля, то есть протереть диски на этом автомобиле. Понимаете? Потому что, дабы путь мой был светел, понимаете? Потому что я вам делаю... А что мне сигнализация заработала? Это я вам обозначил, что это моя машина. Чтобы вы узнали. А что там за дедок? Повторите, пожалуйста. А у вас номер же М840? А у вас Нет, не та машина, в которую сейчас мужчина вот открыл багажник. Нет. Вы с сигаретой во рту сидите в машине, да? Нет, я не сижу в машине. Если бы я сидел, вы бы увидели, что я с вами разговариваю. Вы выходите с булочной и поворачиваете направо, я же вам говорю. А вы сказали налево. Я дико извиняюсь, я немножечко, наверное, вас в заблуждение ввел. Вы выходите с булочной, поворачиваете направо, и там стоит автомобиль Nissan. К579? Алло. Да, вы с булочной налево повернули? Нет, я сейчас из булочной вышел и направо повернул. Джип Nissan, внедорожник Nissan. Да, вижу. Окропите, пожалуйста, 4 колеса салфеточкой влажной, дабы был путь мой светел. Чтобы да, я уже хорошо. Вышел и отдал вам телефон. Не ложите, пожалуйста, трубку, чтобы мы с вами не терялись. Да, так у меня на телефоне 2% осталось. Ну как так, вы не подготовились? Да, блин, у меня просто телефон медленно заряжается. Ну давайте как успеем, я все равно за вами наблюдаю, я увижу вас. Да, есть у вас хорошо. Powerbank, может, с собой? Да, хорошо. пройдите, пожалуйста, через пешеходный переход. Не надо посреди дороги идти. Берегите себя, Алексей. У вас светлое и доброе имя. Только я уже в вашей машине стою, вот салфетки открываю. Но я говорю, зачем вам нужно проходить через пешеходный переход? Я говорю, что ж вы так не можете? Сейчас. Сейчас. Алло? Да, алло, я да. Тут. Окропляйте колеса и думайте только, пожалуйста, о хорошем. Не думайте о плохом. Думайте о том, какой я хороший человек и вернул вам телефон. Не думайте, я у вас его не крал, я у вас его не забирал. Алло? Да, алло, я слышал. У вас нету с собой пауэрбэнка, может, чтобы у вас телефон не вовремя не сел? Нету. Да, алло. Окропите... Одно уже практически закончил. Вы можете окропить второе и две фары, дабы был путь мой светил, потому что фары это есть свет, а я лидер духовного братства свидетели света. Мы свидетели. Да, хорошо. Да, я слышу, что я тут. Алло. Да, я тут. На какой вы стадии? Протираю второе колесо. Окропите, пожалуйста, фары автомобиля, дабы был путь мой светил. Фары, если можно, окропите водой. Вы взяли с собой воду? Да. Окропите, пожалуйста, фары водой. И если вам не сложно, проговорите, пожалуйста, вслух, да пребудет с вами свет. Чтобы со мной был свет, потому что добрые дела так и делаются. Да пребудет с вами свет. Да пребудет с вами свет, Алексей. Вы окропили фары? Да. Алло. Да, алло, да. Алексей, всё. Я говорю, вы окропили фары, да? Да. Без разводов они чистые и светлые? Да, они без разводов. Алексей. Да. Да, я... Смотрите, возле булочной, вы видите двери, вход в булочную? Ну? Ваш телефон, смотря на дверь у входа в булочную... Да, я слышу. Смотря на дверь у входа в булочную, отойдите шагов на 5 левее. Левее? Отошел. Вы смотрите на двери булочной. Правильно? Да. И третье окно. Видите третье окно? Возле трубы. Да, вижу. Возле трубы. Видите трубу? Да, вижу. Водосливная труба. Именно там был найден ваш телефон. Проезжая на своей колеснице, мы с нашим братом обнаружили там телефон. Алло. Да, алло. Очень важно остатки воды пролить возле места нахождения телефона. Алло, вы слышите меня? Да, слышу. Аккуратно присесть и пролить остатки воды возле этой трубы, приговаривая «Да, спасибо, свет, что послал Малафия». Который нашел этот телефон. Это очень важно. Да пребудет с вами. Нет. Да спасибо. Свет. Да спасибо. Свет. Свет. Что послал? Что послал? Малафея, который нашел Малафея, мой телефон. Малафея, который нашел мой телефон. Вы пролили воду? Да. Теперь ручки поднимите вверх, ручки к свету. Вот как будто мы радуемся солнышку и делаем 3 круговых движения. Сейчас. В правую сторону, это очень важно. Сейчас. Да, все. Да, алло. Да, я вас просто не вижу. Да. Сейчас. Правую сторону же? Совершенно верно. Сейчас. Ручки максимально тянем в небо. Ручки в небо. Все. Алло. Да, вы ручки в небо протянули, прокрутили. Да. Две ручки. Да. Ручки водой окропили? Да. Я вас понял. Заходите в булочную, спросите Максима. Да, хорошо. Алексей, что-то у нас с вами сорвалось. Алло. Да, алло, я слышу, там сказали, что у них нет никакого Максима. А Олег, может быть, сегодня на смене, узнаете? Там или Максим, или Олег. Там мужчина? Да. Там мужчина или женщина? Олег есть? Они сказали, что здесь нет никаких сегодня, мужчин. Сегодня женская смена, скорее всего, правильно? Да. Узнай, поинтересуйся, как зовут девушку? Да, хорошо, сейчас там очередь большая. А насколько большая очередь? Ну, там человек 5. Алексей. Да, алло. Я говорю, что там человек 5. Вы видите эту булочную, видите этот интерьер? Да. В этой булочной мы создавали объявление, чтобы найти вас. Вы чувствуете ауру? Да. Алло. Да, алло. Алексей, заходя в булочную, нам нужно поблагодарить это помещение, и нам нужно, ну... Не нужно кричать, но нужно произнести. Да спасибо, свет, что послал это помещение, в котором я нашел телефон. Повторяйте за мной, пожалуйста. Да спасибо. Немножечко громче. Да спасибо, свет. Буковку Е тянем. Да спасибо, свет. Что послал нам эту булочную? Что послал нам эту булочную, которая вернула мне телефон. Буковку О тянем. Которая вернула мне этот телефон. А теперь то же самое, только чуть-чуть громче. Немножечко громче. Вы внутри или нет? Да, внутри. Повторите, пожалуйста, только чуть-чуть громче. Да прибудет. Еще раз. Да прибудет свет. Да прибудет свет. Громче, громче. В помещении. В помещении. Которая вернула мне телефон. Которая вернула мне телефон. И 3 раза крутимся только с правого плеча. Ручки вверх и крутимся. Это очень важно. Направо сейчас, с правого плеча, да. И 3 раза, да? Да. Все. Алло. Алексей, выходите. А? Выходите, говорю, да. Да, все, вышел. Алло. Да, алло. Алексей, я чувствую ауру, что вы действительно от души проникли светом, поблагодарили свет, потому что это не моя заслуга. Свет просто сиял на ваш телефон, и благодаря свету я нашел ваш телефон. Алло. Да. Теперь смотрите, вы видите расстояние от булочной до места, где я нашел телефон? Да, вижу. Это расстояние нужно пройти круговыми движениями через правое плечо и благодарить свет. Вот так вот мы крутимся, ручки в небо, крутимся и произносим. Да, спасибо, свет! Да прибудет с вами свет. И чередуя эти словосочетания, мы проходим путь от места, где был найден телефон, до места, где мы скоммуницировали с вами. Алексей, ручки вверх и повторяем, чтобы я слышал. А какие слова надо? Да прибудет свет. Это да свет. Спасибо, свет. Да прибудет свет. Да спасибо, свет. Буковку Е тянем. Говорим так. Да, спасибо, да прибудет свет. Нет. Да прибудет свет. Да спасибо, свет. Ручки вверх и круговыми движениями мы проходим эти 10 метров, которые объединяли до места, где мы с вами скоммуницировали, до места находки телефона. Да спасибо, свет. Громче. Да спасибо, свет. Да прибудет свет. Да прибудет свет. Да спасибо, свет. Да спасибо, свет. Да прибудет свет. Круговыми движениями. Круговыми движениями. Все, нашел. Но вы же один раз делали, я говорю, три раза. Туда, обратно, туда, обратно. И проговаривая это все. Да прибудет свет. Да спасибо, свет. Да спасибо, свет. Погромче немножечко. Да прибудет свет. Свет. Да спасибо, свет. Да прибудет свет. Да, спасибо, свет. Спасибо, свет. Да, прибудет свет. Да, спасибо, свет. Спасибо, свет. Все. Три раза. Да. Вы ручки вверх не подняли, это очень важно. Ручки вверх поднимаем, понимаете? Хотя бы одну ручку. Желательно да, правую и давайте по новой. Да прибудет свет. А дальше? Да спасибо, свет. Да спасибо, свет. Да прибудет свет. Да прибудет с вами свет. А дальше? Алло. Да прибудет да, свет, да спасибо, свет. Три раза. Нет. Все, пошел. Подходите к автомобилю, которому мы окропили колеса. Алло. Да, алло, алло. Подходите к автомобилю, возле которого вы окропили колеса. Ну, подошел, только народ тут много. Возле автомобиля? Да. Вы подошли к автомобилю? Да. Вы должны поблагодарить автомобиль. Вы должны чело свое, это как это по-мирскому будет, лобик, примкнуть к капоту автомобиля. Ничего не проговаривая, тихонечко примкнули лобик и поблагодарили автомобиль, который довез нас до вашего телефона. Сейчас только там машины, много народу. Выберите удобное для себя время, когда вам будет комфортно, искренне поблагодарить. Угу. Примкните чело к капоту автомобиля, поблагодарите колесницу. Алло? Алексей, коммуницируйте. Алло? Если устал от работы герой, если ты хочешь скорее домой, душу бессмертную кошки скребут, муки отчаяния спать не дают. Да прибудет с тобой свет. Да прибудет с тобой свет. Да прибудет с тобой свет. Серии. Только без обманов, без всего. Или вы знаете, я могу написать заяву в полицию.